Был ли он у ворот или за воротами, это не важно. Факт в том, что он там был, и это важно. Тем самым я не хочу сравнить свои переживания с переживаниями Ионы. Я только хочу показать, что в Библии есть информация об аде и о том, что там довелось испытать Ионе. Есть и другие люди, которые были взяты в ад или увидели преисподнюю перед тем, как умереть. Некоторые записали свои переживания в видеофильмах или книгах. Я раньше не подозревал о существовании этих людей. До начала моих исследований я никогда не слышал о людях, имевших подобный опыт. Их рассказы удивительны. Это уважаемые, респектабельные люди. Среди них есть врачи и другие профессионалы в разных областях. Я не подтверждаю, но и не отрицаю их опыт. Его можно назвать исключительно интересным. Почему Бог отправил меня в ад? Я уверен, что единственная причина, по которой Бог отправил меня в ад, заключается в том, чтобы я обратил внимание на эту тему в Его Слове. Дело не в том, что Ему нужна моя помощь или помощь кого-то еще. Однако я верю, что время коротко, и что сегодня Бог творит на земле необычные дела, чтобы помочь людям пробудиться для истины. Он призывает людей услышать Его Слово. Это не слово осуждения, но послание предупреждения. Бог не хочет, чтобы люди шли по широкой дороге в ад, по которой, к несчастью, идут многие. Сегодня в церквях ад не является популярной темой. Многие церкви не верят и не учат о том, что ад — это реальное место, где горит неугасимый огонь. Пасторы в этих церквях не хотят пугать людей, и потому не говорят, что им следует остерегаться реального ада. Многим не нравятся разговоры о преисподней, и они считают, что христиане должны держать свои убеждения при себе. Я могу их понять и соглашаюсь с тем, что нам следует уважать верования других людей. Но разве можно просто проявлять уважение и молчать, не предупреждая их о судьбе в вечности? Попробуйте посмотреть на это с другой стороны. Раннее утро, вы спите в номере отеля. И вдруг кто-то начинает кричать: «Пожар! Пожар!» Вы не станете негодовать из-за того, что вас разбудили. Напротив, вы будете признательны человеку за то, что он вас спас от возможной гибели, если там действительно был пожар. Неудобства можно пережить, если речь идет о спасении вашей жизни. Некоторые люди не понимают, что там действительно пылает пожар, которого все еще можно избежать. Почему Бог позволил мне испытать боль в аду? Бог заблокировал большую часть боли, которую мне пришлось испытать в аду. Но Он хотел, чтобы я мог впоследствии рассказать другим людям, что в аду грешники испытывают реальную, очень реальную боль. Если 23 минуты смогли мотивировать меня в достаточной степени, чтобы в результате я стал активно приводить людей ко Христу, значит, Он достиг своей цели. И пережитое действительно стало для меня сильной мотивацией. Бог не хочет, чтобы мы страдали и мучились. Он не наказывает нас. Это делает дьявол. Бог хочет благословлять нас. Иисус сказал: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я же пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10:10. Однако он допускает страдания ради проповеди Евангелия. Обычно такие страдания относятся к категории преследований. В одном из посланий апостола Павла мы читаем: «Гонят нас, мы терпим» 1 Коринфянам 4:12. Иисус напоминает нам: «Если меня гнали, будут гнать и вас» Иоанна 15:20. Павел писал: «Страдай с благовестием Христовым силою Бога» 2 Тимофею 1:8. Многие апостолы в результате проповеди Евангелия умерли мученической смертью от побития камнями, от побоев и в тюремном заключении. Господь, говоря о Павле, сказал: «И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое» Деяния 9:16. Один из примеров страданий Павла можно увидеть в 16 главе книги Деяния, где Павла и Силу за проповедь Евангелия избили и бросили в темницу. Если Бог допустил пострадать своим апостолам, тем более Он может позволить пострадать вам и мне. Но Он напоминает нам о следующем: «Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро» 1 Петра 4:19. Всегда помните, что наши страдания должны быть в полном соответствии с Его волей, а не из-за собственного невежества или непослушания Его слову, иначе это приведет к ненужным и бесполезным страданиям. Я уверен, что 23 минуты, которые я провел в аду, стали причиной того, что я сделал больше, чем мог бы сделать до этого опыта. Радость от спасения хотя бы одного человека, пришедшего ко Христу, намного превосходит любую боль, которую мне пришлось испытать.